Глава третья. Китайская астрономия. Велико было соделание Яо-государем. Возвышено, возвышено. Только небо велико, только Яо соответствовал ему. Конфуций. Беседы и суждения. Китайская астрономия – одна из самых древних и уникальных традиций изучения звездного неба. В отличие от современной западной системы, основанной на 88 созвездиях, которые были утверждены Международным астрономическим союзом МАС в 1922 году, китайцы разработали собственную сложную карту небесных объектов. В ней звезды организованы в 28 лунных стоянок и 4 небесных дворца, соответствующих главным сторонам света. Эти структуры с древних времен играли важную роль в мифологии, астрологии и управлении государством. Одна из ключевых концепций китайской астрономии, как и во многих других, — связь между небесными явлениями и земными событиями. Древние китайские ученые наблюдали за расположением звезд и их изменениями, веря, что они предвещают судьбу императора и всей страны. Так возникла концепция небесного мандата, божественного права, которое можно было потерять, если звезды предсказывали грядущие катастрофы или смену династии. Китайцы делили звездное небо на 4 больших сектора, называемых небесными дворцами. Каждый символизировал одно из направлений света и ассоциировался с мифологическим существом. Лазурный дракон Цинлун Востока олицетворял весну, рост, обновление и власть. Его появление на небе знаменовало начало нового жизненного цикла. Белый тигр Байху Запада символизировал осень, силу, воинственность и защиту. Считалось, что он охраняет страну от врагов. Красный феникс Чжу Цуя Юга представлял лето, процветание и удачу. Его фигура отождествлялась с возрождением и духовной чистотой. Черная черепаха, змей, Сюань-У, севера, объединяла черепаху и змею в одно мифологическое существо, олицетворявшее зиму, мудрость, устойчивость и силу. Эти образы присутствовали не только в звездных картах, но и в китайском искусстве, архитектуре и боевых традициях. Каждый небесный дворец включал несколько созвездий, которые использовались в предсказаниях. По системе 28 лунных стоянок, Сю, астрономы отслеживали движение Луны. Каждая стоянка представляла собой группу звезд, через которые Луна проходила в течение месяца. Эти стоянки использовались для составления предсказаний, выбора удачных дней для различных мероприятий и управления сельским хозяйством. Помимо этого, китайский астрологический календарь включал 12 знаков зодиака, которые отличались от западных. Они были связаны не с созвездиями, а с животными. Крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. Эти знаки соответствовали годам в 12-летнем цикле и использовались для предсказания характеров людей и их судеб. Китайские императоры уделяли огромное внимание астрономии и считали, что ее использование помогает управлять страной. Дворцовые астрономы не только наблюдали за звездами, но и составляли календари, определяли лучшие даты для посадки и сбора урожая, а также предсказывали солнечные и лунные затмения. В Древнем Китае существовали специальные обсерватории, где велись детальные записи о положениях небесных тел. Одним из самых известных астрономов был Ганьде, который в IV веке до н.э. описал движение планет и наблюдал спутники Юпитера задолго до Галилея. Также важной фигурой был Джанхэн, живший во II веке нашей эры. Он создал первую модель Вселенной, в которой Земля представлялась шаром, окруженным бесконечным космосом. Такая система наблюдения за звездами также повлияла на развитие фэншуй, древнего искусства гармонизации пространства. Китайцы верили, что расположение зданий, храмов и гробниц должно соответствовать космическому порядку. Использование ориентации по звездам помогало создать баланс между энергиями инь и ян, привлекая удачу и гармонию.